23 сентября. Дневник драного Гриндерса. Дернула поискать Рому Васьки. Графьев там полно, и романов бобрицких тоже немало. Но так, чтобы звезды сошлись, только один. И женат. Я почти физически ощутила, как моя мечта обрушилась на сердце тяжеленными кирпичами. Значит, я позволила себе желать чужого мужа. Это коробило больше, чем сам факт его несвободы. Но почему тогда такие безнадежные статусы? Почему в альбомах есть фотки даже хорька и кота, но ни одной фотографии любимой супруги? Я так привыкла к мысли о его одиночестве, что... Ах, как противно звучит! В 35 все хорошие мужики уже разобраны. Мне 26. Уже. Не еще. О профессиональном самоопределении я поволновалась прошлой осенью. На образование можно поставить крест. Ничего я с ним не найду, но мое место само нашло меня. Хотя я так удобно все продумала с пением, чуть ранее. Не мое это. Я инструменталист, и ничего со своим голосом делать не хочу. Ничего в нем нет хорошего. Это все чьи-то байки. Алексовские псевдокомплименты. И зачем ему понадобилось меня восхвалять? Я многим ему обязан. Прежде всего пение. Мой дебют в храме состоялся в день его рождения, что, на мой взгляд, символично. И мысли были заняты уже совсем другим человеком. Что ж от него урвать? О чем по прошествии лет я скажу? Этим я обязана Роме, а он знать не будет. Тогда же я закрылась в ванной, смотрела в зеркало на свое зареванное лицо и думала, что навсегда одна. Неважно, сколько мне, 26 или 48, я всегда буду одна. Почему? Неужто совсем нельзя такую полюбить? Я давно решила все на этот счет. Как раз в тот год, когда познакомилась с Ромой. Никто мне не нужен, никаких серьезных отношений не хочу. Они серьезные меня, разумеется, интересовать не могут. Я же теперь верующий. Типа, Господи, ты хочешь оставить меня только себе? Такую шатающуюся, грязную, продажную, которая забывает о тебе, едва появится на горизонте волосатый симпатяга? Ты всех от меня отмел, будто не хотел допускать до моей жизни никого, кроме себя. Пора бы мне уже прислушаться к тому, что решил ты, а не решать все самой. Так убийственно. Слово «одна» полоснуло сердце болью. Это не то, что ты думаешь, это опять увечное самолюбие. О тебе забыли, ты никому не нужна, и даже банальный интерес твоя личность не вызывает. Гордынька, батенька, у вас обострилась. В какой-то момент мне показалось, я не хочу больше любить. Я всю себя отдала в этих любовях. Я удовольствуюсь чужой и отвечу на нее. Наверное, это так прекрасно, когда тебя любят. Откуда мне знать? Может, я даже завидовала кому-то, кто знал. Пусть и страдал от этого, но знал. И ведь не пожалел, что вовремя оценил и не причинил боль другому, позволив себя любить. А если любовь настоящая, она не может не вызвать ответного чувства. Пусть через много лет. Ей нельзя растоптать и забыть. Ей можно только заразиться. В моем сердце на мгновение вспыхнула обида. Или ропот. Значит, никому? Ни с кем ты меня делить не хочешь, Господи? Ах, вот как. Хорошо. Я все поняла. Выбора нет. Тобой одним жить и тебе одному служить. Только научи меня как? Научи любить тебя больше всего на свете и быть достойной тебя. На следующий день полегчало. Хоть прояснилось что-то. Нечего на чужих мужиков западать. Своим обзаведись. Если бы так легко было приказать сердцу и плоти, слышь там, заткнись, нам чужого не надо. Решив таки выяснить, кто его жена, я стала просматривать его подружек ВКонтакте. И вскоре обнаружилась некая Дарья, записавшая в СП, что встречается с Романом Бобрицким. И он оставлял милые записи на ее стене, нежничал в комментариях и признавался в любви. Вот и докопалась. Камнепад мечты, дикий грохот. Никаких сомнений, я снова здорова. Слава тебе, Господи. Ровно месяц длилось наваждение. 22 сентября я поехала в Оптину пустынь, и впервые исповедалась незнакомому батюшке. Если бы поездка сорвалась, я рассказала бы все отцу Сергию, так как уже не могла нормально существовать без причастия. Вероятно, он не обрадовался бы, узнав, что мои мысли занимал какой-то мужик, в то время как я должна была посвящать всю себя пению и служению. Но Господь уберег его от этой новости. В монастыре свой темп жизни. Никто никуда не торопится. Можешь хоть до вечера препарировать душу. Правда, литургия совершалась в другом храме, и я боялась пропустить причастие. Но все-таки впервые в жизни рассказала ситуацию. И стала свободной. Оставила кирпичи обвалившейся мечты у аналоя и пошла причащаться. Сказать, что с тех пор я даже не вспоминаю о нем, не могу. Конечно, вспоминаю и думаю. Часто, но чисто. Я верю, что все у него сложится хорошо, и он освоит улыбку. Может, даже фотки выложит. Слава Богу, есть та, которая научит его быть счастливым.